Глава 29. Часть 1. Яна. Ну что сказать? История моего вступления в наследство оказалась очень запутанной. Жаль, что пока не появится бабушка, нам не удастся докопаться до сути того, что здесь произошло. Уж не знаю, сколько народа здесь замешано, но боюсь, что ведьма и джин не единственные. Я переоделась и привела себя в порядок, придирчиво изучив отражение в зеркале. Ну вот и все. Похоже, я готова к открытию перекрестка. Даже не верится, что это происходит на самом деле. Мои работники выстроились в ряд у стены, а неидентифицированный родственник занял место позади меня. Досчитав до трех, я решительно направилась к зеркалу и воткнула бриллиант на его законное место. Отражение задрожало и пошло волнами, формируя портал. За мутной поверхностью мне удалось разглядеть расплывчатый силуэт. Похоже, первый гость уже на подходе. Пока я растерянно продумывала приветственную речь, портал полностью сформировался, и к моим ногам со скоростью пробки, выпущенной из бутылки шампанского, прилетел джин. Тей был связан и явно пришел не по своей воле. Ну, оно и понятно. В таком виде он мог максимум вползти. А вот следом в открывшийся проход шагнул встревоженный Линар. Увидев меня, он бросился навстречу, сгребая меня в объятия. «Яна, ты цела?» С облегчением выдохнул он. «Я места себе не находил. Когда этот идиот признался, что он нас предал, я хотел его заставить вернуться сюда, но у него не получалось открыть переход». «Я все силы потратил на то, чтобы перенести фей из твоего мира». — возмутился джин. — Помог ему, а он еще и творит беспредел. Развяжи меня! — Нет, — процедил эльф, — ты предатель и будешь осужден по законам моего мира. — Я ни в чем не виноват, — заелозил по полу Тей, пытаясь сбросить веревки. — Ведьма меня обманула. — Да, конечно, — не поверил Линар. «Он не врет», — вступилась я за обманутого пленника. «И что она тебе пообещала за предательство?» — уточнил мой муж. «Сказала, что расторгнет брак с той обморочной, на которой ты меня женил». «Я же сказал, что это невозможно», — гордо заявил эльф и осекся, наконец-то заметив, что я не одна. «Кто вы такой?» Обратился он к моему родственнику. «И как вы здесь оказались?» «Он пришел благодаря тому обряду, что ты провел в лесу», — улыбнулась я. «Когда мне угрожала опасность, его перенесло на перекресток». «Ну как?» — нахмурился эльф. «Я не верю, что один из рода Авариэль решил помочь человеку». «А она и не человек», — улыбнулся блондин. «Позвольте представиться. Я дедушка Яны, Катарион, из рода странников Белой Пустоши». Раздался звонкий щелчок, похожий на звук открывавшегося замка. Похоже, джин с грохотом уронил свою челюсть, услышав, чьей родственницей я являюсь. Линар осторожно потрогал возвышающиеся за моей спиной крылья и покачал головой. Скорее всего, он хочет многое сказать, но решил повременить и сделать это, когда мы останемся одни. «К черту перекресток!» — завопил лежащий на полу Тей. «Яна, выходи за меня замуж, ты нужна мне!» «Ты уже женат», — напомнил эльф. «Неправда!» — захныкал джин. Меня обманули. Я не хочу быть женатым на какой-то незнакомой бабе. Может, она маньячка или извращенка. Отхватила шикарного жениха без каких-либо усилий. «Ты что ли жених шикарный?» Раздался от зеркала голос полной иронии, и в портал вошла уже знакомая нам брюнетка с котом на руках. «Я нашел Тамару!» Радостно возвестил Филя. «Сейчас мы нашего мужа заберем и пойдем телевизор смотреть». «Телевизор?» — переспросила я. «У вас есть телевизор?» «Да кого вы слушаете?» — пожала плечами Тамара, ухватив за ноги связанного Джина. «Шутит он. Но нам и вправду пора. А этого я с собой заберу. Он же как бы мой теперь». «Яна! Ленар! Спасите меня!» — заверещал Тей, пытаясь отбиться от крепкого захвата девушки. «Я вам все расскажу! Все-все расскажу! А если не поможете, так и не узнаете, для чего мне нужна была ваша дочь!» С мольбой взглянув на Тамару, я дождалась ее утвердительного кивка и улыбнулась. Все-таки женская солидарность — прекрасная вещь. Сейчас узнаем, что за интриги плел Тей, а потом вручим его новоиспеченной жене. Похоже, с этой девушкой он не забалует. Не зря ведьму к ней на перевоспитание отправили. Ой, а про ведьму-то совсем забыли? Часть вторая. Как оказалось, о психопатке, потерявшей сознание на чердаке, позаботился мой родственник. Ведьма не смогла сбежать и снова начала пакостить. А Тамара пообещала, что свяжется с ее родными, которые смогут решить дальнейшую судьбу злодейки-неудачницы. Мы разместились в столовой, усадив связанного Джина на скамейку. Чтобы не отвлекаться на гостей, которых нужно было не только встретить, но и заселить, мне пришлось прибегнуть к помощи своих работников. И только когда все инструкции были розданы, я присоединилась к остальным, выжидающе уставившись на Джина. «Я хотел завладеть перекрестком», нагло вздернув подбородок, заявил он. «Это мы уже поняли», — со скепсисом произнесла я. «Нашел чем удивить. Рассказывай с самого начала, для чего ты явился сюда и как хотел привести в исполнение свой план. А главное, для чего тебе хозяйка перекрестка?» «Жениться хотел», — поиграв бровями, ответил Джин. «Ну, и не только. Узнал, что есть возможность объединить все перекрестки в один и стать хозяином межмировых порталов. Но для этого мне нужно было удачно жениться. Хозяйка должна была обладать магией для того, чтобы у нее хватило сил сцепить все перекрестки. Как это сделать, я знаю. Но я не имею отношения к подобным местам и не смог бы все это провернуть. Проникнув на этот перекресток, я узнал, что его хозяйка носит ребенка от крылатого эльфа. Сил ее дочери должно было хватить для исполнения моего плана, и я решил действовать. Пообещал девушке, что помогу ей сбежать, если она согласится отдать мне свою дочь. Но эта гадина меня обманула. Смогла понять, что я не помог, а лишь посоветовал, как поступить, чтобы уйти. В итоге я оказался заперт, а она, прихватив свою воспитанницу, сбежала в другой мир». «Воспитанницу?» — переспросила я, взглянув на Катариона, молча слушающего рассказ Джина. «Да», — подтвердил он. У бывшей хозяйки была воспитанница, девочка Алевтина. Марии ее попросту подкинули. Такое случается, и никто от этого не застрахован. «Моя тетка?» — изумилась я. «Значит, она приемная дочь бабули?» «Ну да», — с видом знатока кивнул Джин. «В общем, хозяйка сбежала, и мне позарез нужна была другая. Я понимал, что девушка не вернет сюда свою дочь и передаст ключ посторонней женщине. Тогда мне в голову пришла идея найти для новой хозяйки мужа с подходящим даром, и я начал вспоминать, кто из должников сможет мне помочь. Ну и вспомнил про одну эльфийку, что просила свой мир от кровожадных фей избавить. У нее как раз и братец был. Да не абы кто, а будущий владыка мира. Она, конечно, поплакала, посопротивлялась, но в итоге подчинилась». «Ты же в ловушке был», — нахмурилась я. «Ой, а ты что, владыка?» Спохватившись, обернулась я к эльфу. «Немного». Виновато пожал он плечами. «Надеюсь, тебя это не расстроило?» «Нет», — смущенно потупилась я, «если только немного обескуражила». «Ну так вот», — громко проговорил Тей, привлекая к себе внимание. «Я вообще-то рассказываю. Могли бы хоть немного уважения проявить». «Ну да», — фыркнула я. «Так как ты сестру Линара нашел?» «У меня с должниками особая связь», — заявил он. «В общем, если бы ты меня не освободила, я бы так и считал тебя обычной человечкой. Зря сразу не попросил меня выпустить. Думал, еще не время. Да и следить за вами из подвала было удобнее». «Божечки, кого вы мне в мужья подсунули?» — опешила Тамара. «Ну ничего, тяжелый труд даже из такой обезьяны сделает человека». «Труд?» — неверяще переспросил Тей. «Ага», — подтвердил Филя. «У нас и огород, и сад, и закрутки, и картошка не копана». «Главное, следи за своим мужем повнимательней», — встрял Линар, «чтобы не сбежал, как и ведьма». «Я с него глаз не спущу», — пообещала Тома, бросив в сторону Джина хмурый взгляд. «Хватило и с психопаткой приключений. Она ведь чуть меня не угробила». «Как она смогла сбежать?» — поинтересовалась я. «Она, как и все мы, прекрасно знала о наличии перекрестков», — проговорила девушка. «Для меня переходы между мирами — обычное дело, и я не нуждаюсь в подобных гостиницах, но вот моя подопечная не могла сама строить порталы, поэтому давно интересовалась перекрестками и каким-то образом нашла информацию о том, что животные могут проникнуть даже на закрытую территорию с деактивированным зеркалом. Я в последний момент успела обернуться лаской и скользнула за ней в переход. Только она выбрала личину покрепче, чем я, позаимствовав шерсти своего фамильяра. В общем, ведьма приняла облик упитанного хорька. Ну а уже здесь она мгновенно сориентировалась и смогла меня обезвредить, воспользовавшись одним из заклинаний анабиоса. Один раз мне удалось прийти в себя и привлечь ваше внимание, позвонив в дверной звонок, но эта зараза быстро меня поймала и вырубила, спрятав в одном из ангаров за гостиницей. Я была настолько ослаблена, что даже не могла принять истинный облик. Часть третья. Покачав головой, я взглянула на Тамару, которая всем видом пыталась показать, что с ней все в порядке. Но я-то понимала, что это не так. Хранительницу вынудили впустить в свой дом преступницу, которая чуть ее не погубила. В такой ситуации мало кто сможет держаться достойно, а особенно хрупкая девушка. «Мне жаль, что все так вышло», — тихо проговорила я. «И очень жаль, что вам теперь придется возиться с Джином. Когда Линар вас поженил, мы были уверены, что вы и есть ведьма, и посчитали, что так будет лучше для вас обоих». «Ох, не переживай», — отмахнулась девушка. «Я все равно замуж не собиралась, так что только рада лишней паре рук на хозяйстве». «Да», — кивнул Фейля, сводя глаза у переносицы. «В частном доме без мужика никак. Только крыльцо поправить надо, то картошку выкопать, то кротов пошугать. В общем, муж нам очень вовремя перепал». «Но если так», — с сомнением протянула я, глядя на побледневшего Тея, «надеюсь, он оправдает ваши ожидания и станет верным помощником в домашних делах». «Я протестую!» — заорал Джин, уставившись мне за спину. «Женщины, дамы, спасите меня от этих сумасшедших! Они женили меня насильно и теперь хотят отправить в трудовой лагерь!» Я медленно обернулась и взглянула на двух блондинок, застывших в дверях. Пару секунд я просто пыталась осознать, что это не видение и не чья-то глупая шутка, но все равно никак не могла вникнуть в происходящее. «Мама? Бабушка?» — прошептала я, вцепившись в столешницу побледневшими пальцами. «Это правда вы? Как же так? Почему вы меня оставили?» Я чувствовала одновременно и радость, и обиду на своих родственниц, которые меня бросили на произвол судьбы. Мама исчезла, когда я была еще совсем маленькая, а бабушка ушла, оставив все, что нажила моей тетке. Да, я понимаю, что всего должна была добиться сама, но все равно было больно осознавать, что пока я живу в съемной комнате общежития, моя тетка купается в деньгах, оставленных бабулей. А ведь Алевтина могла позволить мне жить в одной из доставшихся ей квартир, но предпочла сделать вид, что меня не существует. Спрятав лицо в ладонях, я дала волю слезам. Все. Я устала быть сильной. Мне надоело выпутываться из передряг, в которые я угодила благодаря самым близким людям. Пока все занимались своей жизнью, я рисковала всем, чтобы отстоять эту гостиницу. «Яна, прости меня». Первой пришла в себя мама, подбегая ко мне. «Я не бросала тебя. Никогда в жизни. Я не оставила бы тебя по своей воле. И все это время я всеми силами рвалась домой, чтобы увидеть тебя». «Что с тобой произошло?» Вскинув взгляд, спросила я. «Куда ты тогда пропала?» «Меня похитил твой отец». Виновато опустив плечи, ответила она. «Длинная и не очень красивая история». «Будет лучше, если я сама все объясню». Приблизившись ко мне, проговорила бабуля, выглядящая сейчас как моя ровесница. «Ты, главное, знай, мы никогда тебя не бросали. Просто так сложились обстоятельства. Я хотела уберечь вас от перекрестка, но он все равно смог заполучить одну из вас. К сожалению, не все в этой жизни зависит от нас. Сбегая с перекрестка, моя бабушка мечтала о спокойной жизни для своей дочери и воспитанницы. Обосновавшись на земле, она удочерила Элевтину и стала жить спокойной жизнью, не привлекая к себе внимания. Золото, что она взяла с собой, было достаточно, много, и ей не приходилось думать о хлебе насущном. Все шло своим чередом, девочки росли, а бабушка, утратив перекресток, постепенно старела. Да, они не могли выбирать, куда отправиться, и им достался мир, где продолжительность жизни до смешного мала. Казалось, что из мира, лишенного магии, нет выхода, но это было далеко не так. Только вот правда открылась при весьма трагичных обстоятельствах. Во время учебы в институте моя мама познакомилась с парнем, который буквально вскружил ей голову. Когда отношения стали достаточно доверительными, молодой человек признался маме, что он не из этого мира, а также поведал о том, что он чувствует в ней кровь одного из высших эльфов. По его словам, как только он сможет открыть переход, он заберет маму и ее семью в свой мир, где они смогут прожить очень долгую и счастливую жизнь. Позже парень пропал, а мама поняла, что беременна мной. Жизнь снова стала спокойной и даже счастливой. Мы жили своей маленькой дружной семьей, поддерживая и оберегая друг друга. Жаль, я очень мало помнила о том времени. Как-то вечером бабуля вышла встречать маму с работы. Когда между ними оставалось всего пару метров, из ниоткуда выскочил парень и утащил маму в портал, захлопнувшийся перед носом бабули. Да, это был мой отец. Вот таким свинским образом он решил воссоединиться с возлюбленной. Мама умоляла вернуть ее назад, говорила, что на земле осталась их дочь, но мужчина был непреклонен. За сыном он бы еще вернулся, а вот девочку она и еще раз сможет родить. Бабуля была убита горем и не сразу заметила, как изменилась ее приемная дочь. Алевтина завидовала младшей сестре, что именно за ней прискакал прекрасный принц и забрал ее в лучший мир. Ее не трогали слезы женщины, воспитавшей ее. Она возненавидела свою приемную семью, из-за которой она вынуждена жить в мире, где сможет рассчитывать максимум на несколько десятков лет жизни. Пока бабуля искала способ найти возможность попасть в другой мир, ее старшая дочь куролесила по полной. И тогда бабушка поняла, что она может отправить Алевтину на перекресток, где она сможет жить вечно и при этом, скорее всего, избавиться от вредных привычек. Но Аля не хотела быть привязанной к перекрестку, и никакие уговоры на нее не действовали. А ведь если бы она согласилась, то, возможно, бабушке удалось бы воспользоваться своим бывшим домом, чтобы найти пропавшую дочь. Конечно, при побеге бабушка думала, что убережет своих девочек от участи хозяек, но Алевтина с каждым днем становилась все более неуправляемой. Она хотела то денег, то вечной жизни, то неземной любви. При этом ей очень нравился мир, в котором они жили. Довольно развитый и способный дать развлечения на любой вкус. Казалось, обо мне в этот момент все забыли. Но это было не так. Бабуля знала, что ей вскоре придется уйти, и старалась отдалиться от меня. А тетка к тому времени действительно не испытывала к своей племяннице ничего, кроме ненависти. Другой мир — не место для ребенка, выросшего на земле и ничего не знающего о магии, поэтому мне ничего не объясняли, усиленно толкая в самостоятельную жизнь. Бабушка до последнего верила, что ее старшая дочь возьмется за ум и всячески старалась наладить общение. Советов не спрашивала, но делилась результатами своих поисков. И когда бабуля нашла способ открыть портал, она первым делом рассказала об этом моей тетке. «Но зачем вы ей все рассказали?» — встрял Филипп, пошевелив ушами. «Она ведь вас всех ненавидела!» «Дура я была», — признала бабушка. «Аля, услышав про то, что я могу прямо сейчас уйти в другой мир, вдруг согласилась стать хозяйкой перекрестка. Я запаниковала, Завещание ведь не составлено. Но дочь меня убедила, что мне просто нужно переписать все на нее, а она перед уходом на перекресток позаботится о Яне. Я глупо и согласилась, думая, что она все сделает как нужно. К тому же я и вправду считала, что она одумается. «С чего бы это?» — напрямую спросил Филя. «Ну, так она же любви хотела», — всплеснула руками бабуля. Все завидовала младшей сестре, что за ней жених аж из другого мира примчался. Я ей и сказала, что у меня в подвале заперт очень красивый мужчина, который просто горит желанием жениться на моей дочери. Объяснила, что ей нужно будет представиться именем младшей сестры и взять с него брачную клятву до того, как она его выпустит. «Да вы все изверги!» — взревел Джин, попытавшись вскочить со скамьи. «Ненавижу вас! Я сам решу, на ком мне жениться!» «Но почему же она так и не пришла?» Снова встрял любопытный кот. «Ведь здесь ее ждала вечная жизнь и жених в мышеловке». «А она решила отпраздновать уход бабули», — пояснила я. «Мне казалось, что она от горя упивается». А она, оказывается, радовалась свалившемуся на голову наследству. Ну и допраздновалась в итоге до того, что забыла обо всем на свете. «Это все моя вина», — покачала головой бабушка. «Если бы я знала, что младшая дочь и без меня найдет способ спастись от твоего папаши, то никогда бы тебя не бросила. Даже ради вечной жизни и молодости».